«А вы не скажете мне, когда это может сыграть роль?» «Они глупы. Вот в чем дело. Они глупы, потому что думают, что мы глупы. Они лгут самым откровенным образом. Говорят, что нельзя так скоро все уладить. Конечно же, можно. Есть такая вещь, как телефон. Они думают, будто научились чему-то благодаря прежним случаям подобного рода. Но у них не хватает ума понять, что и мы кое-чему научились. Мы знаем их тактику. Лгать и тянуть время. Все эти попытки фамильярничать с борцами за свободу. Все мы знаем. И насколько у людей хватает сил, тоже знаем. Так что ваше правительство заставляет нас делать то, о чем мы предупреждали. Если бы они сразу начали переговоры, проблем бы не было. Но они всегда начинают слишком поздно. Им же хуже. «Нет», — сказал Франклин, — «это нам хуже». «Вам, мистер Хьюз, думаю, еще не время беспокоиться». «А когда будет время?» «Я думаю, вам вообще не стоит беспокоиться». «Когда будет время?» Главарь помолчал, затем с сожалением повел рукой. «Наверное, завтра. Сроки уже установлены, видите ли. Мы говорили им об этом с самого начала». Какой-то частью своего существа Франклин Хьюз не мог поверить в происшедшую беседу. Другая часть хотела сказать, что он всей душой на стороне захватчиков, а его гельский паспорт, между прочим, означает, что он член ИРА. И пусть ему ради Христа разрешат уйти в свою каюту, лечь и забыть обо всем. Но вместо этого он повторил: «Сроки». Араб кивнул. Не думая, Франклин спросил: «По одному в час?» Он немедленно пожалел о своем вопросе. Нельзя было подавать этому типу идеи. Араб покачал головой. «По двое. Двоих. Каждый час. Если не поднимать ставки, они не относятся к вам всерьез». «Боже! Прийти на корабль и просто вот так убивать людей? Просто вот так?» «А по-вашему, было бы лучше, если бы мы объяснили им, почему мы их убиваем?» И вот он был насмешлив. «Ну да, конечно». «По-вашему, они проникнутся к нам сочувствием?» Теперь в его голосе было больше издевки, чем насмешки. Франклин умолк. Он думал, когда же они начнут убивать? «Спокойной ночи, мистер Хьюз», — сказал главарь гостей. На ночь Франклина поместили в одной из офицерских кают вместе с семьей шведов и тремя японскими парами. Как он понял, среди всех пассажиров им угрожала наименьшая опасность. Шведам, потому что их нация всегда соблюдала нейтралитет. Франклину и японцам, возможно, потому что Япония и Ирландия в недавнее время порождали террористов. Да чего нелепо. Шестерых японцев, приехавших в Европу изучать ее культуру, никто не спрашивал, поддерживают ли они различных политических убийц в своей собственной стране. Франклина тоже не пытали насчет ИРА. Гельский паспорт, полученный благодаря случайному генеалогическому выбросу, предполагал возможную солидарность с гостями, и это служило защитой его хозяину. На самом деле Франклин ненавидел ИРА, точно так же, как любую другую политическую группировку, мешавшую или способную помешать нелегкой работе. Быть Франклином Хьюзом, кажется, согласно своим принципам проведения ежегодного отдыха, он не уточнял этого. Триция гораздо более сочувственно относилась к заполонившим мир бандам жестоких маньяков, которым суждено было роковым образом повлиять на карьеру Франклина Хьюза. Однако ее посадили к британским дьяволам. Сегодня в их каюте почти не разговаривали. Японцы держались обособленно. Шведы коротали вечер, развлекая детей беседой о доме и Рождестве и английских футбольных командах. Франклина же тяготило бремя услышанного от главаря. Он был напуган и угнетен, но вынужденная изоляция, казалось, превращала его в пособника террористов. Он попробовал думать о двух своих женах и дочери, которые теперь должно быть уже, ну да, 15. Ему всегда приходилось вспоминать год ее рождения и считать оттуда. Надо бы вырываться к ней почаще. Может, даже взять ее с собой, когда будут снимать очередной цикл. Пусть поглядит на съемки его шоу-экскурсии по форуму. Ей понравится. Так куда же все-таки деть камеру? Может, снимать в движении и добавить статистов в тогах и сандалиях? Да-да, это будет самое то. На следующее утро Франклина привели в каюту начальника хозчасти. Главарь гостей махнул ему, предлагая садиться. «Я решил последовать вашему совету». «Моему совету?» «Переговоры, к несчастью, идут плохо. То есть вовсе не идут. Мы определили свою позицию, но они никак не желают определить свою». «Они?» «Они. Так что если в ближайшем будущем ничего не изменится, нам придется оказать на них давление». «Оказать давление?» Даже Франклин, который не смог бы сделать карьеру на телевидении, не будучи мастером по части эвфемизмов, был разгневан. «Вы имеете в виду убивать людей?» Как это ни грустно, другого давления они не понимают. «А вы пробовали?» «Да, конечно. Мы пробовали сидеть сложа руки и ждать помощи от мирового общественного мнения. Пробовали быть хорошими и надеяться, что в награду нам вернут нашу землю. Могу уверить вас, что эти методы не работают». «А почему не попробовать что-нибудь среднее?» «Эмбарго на американские товары, мистер Хьюз?» «Не думаю, что они примут это всерьез». «Ограничение импорта «Шевроле» в Бейрут?» «Нет. К сожалению, есть люди, которые понимают только давление определенного сорта. Мир движется вперед только благодаря убийствам?» «Веселенькая философия». «В мире мало веселенького. Ваши исследования древних цивилизаций должны были бы научить вас этому». «Ну да ладно. Я решил последовать вашему совету. Мы объясним пассажирам, что происходит, как они оказались участниками истории и какова эта история».